Зажигалка. Была у меня зажигалка раздвижна. В обыкновенное время для простого закуру цигарок. А коли куда парад скоро понадобится, я колесико у зажигалки на полный ход крутану и еду как на лесопеде. Ежели по ровному месту, али под гору, так ходка идет. Да что, я на лесопедных гонках первую премию получил. Мою зажигалку ни одного брали на рыбалку. Там зажигалкой огонь разводили. В зажигалке уху варили, чай кипятили. Мне свежую рыбу привозили. Сам ел, кошек кормил. Зажигалка у меня как подзорная труба была. Фитиль выдерну, зажигалку переверну и далеко вижу. Раз вот так смотрю на дорогу, а верст за 10 от меня, а босс с водкой идет. Из Архангельского города водку по деревням в кабаки везет. Подвод более 100. У задней подводы веревки ослабли, и ящик с бутылками на дорогу скатился. Я зажигалку обернул другим концом и прокричал мужикам, чтобы ящик подобрали. Мужики ко мне заехали, четвертную водку завезли. И все было бладно, зажигалка всем бы на пользу была. Да дело вышло с теткой Бутени, что в Лявре живет. Сквозь зажигалку глядеть, все одно как из ружья стрелять. Так же на вылет и через все видно. Гляжу это я тихим манером сквозь зажигалку свою и увидал. В деревню Лявле тетка Бутени спать повалилась. В зажигалку я все енны сны вижу. Тетка Бутеня страсть охоча в гости ходить. Куда ее позовут, она и идет, и приговаривает. Сегодня мы к вам, а завтра нас к вам милости просим. А коли приведется, что у тетки Бутени гости соберутся, так она, тетка Бутеня, с поклонами угощат и скорыми словами приговаривает. Что вы все едите, так и не посидите? Да растяжно добавлят, кушайте, пожалуйста. Спит эта тетка Бутеня и видит во снах, что в гостях во всем удовольствии сидит. Перед теткой Бутеней пироги понаставлены, пирог с треской, пирог с палтусиной, пирог с шепталой, пирог с морожкой и всяко другое печенье и варенье. Столько наставлено, столько накладено, что и с натугой не съесть. А хозяйка вьюном вьется круг тетки Бутени. А тетка Бутеня рассказывает для наветки. Она здря слов не бросает, как ённы две кумы из гостей домой голоднехоньки пришли. И какой это срам был хозяевам, у которых гостили. Одна кума на Юросе гостила, другая в Кривом Бару. И будто тетка Бутеня спрашивала у кумушек, по что желанны невеселы, по что ноги не плетут, из гостей идучи головушки не качаются, глазоньки не светят и личики ваши не улыбчаты. Али нечем угощаться было? Одна кума и заговорила. Всего было много наготовлено и налажено, на стол наставлено. Только ешь, да угощали без упросу. Друга кума такую ужимку сделала, так жалостливо заговорила, аж на слезу прошибло. Где я была, там тоже всего напасено, на стол принесено, ешь, всей деревни, на столе не убудет. И угощали с упросом, да чашку без золота подали, а я есть и пить не стала. Хозяйка завертелась, буди ее шилом ткнули, в кладовку сбегала, достала чашку бабкину всю золоту. Тетку Бутеню угощат с великим упросом. А тетка Бутеня от удовольствия даже икнула, а сама от стола малость отпятилась и еще рассказала. А третья моя кумушка в гостях была. Чаем, кофеем и всяким хорошим угощали, а выпить и не показали. Хозяйка подскочила, руками плеснула. «Ах, да как это я! Да видно ли дело, чтобы в Малинином рассказе да без малиновой настойки? Достала хозяйка посудину, стеклянную рюмки, налила тетке Бутени, на подносе поднесла. И хозяйка, и гостья заколыхались поклонами. Поклоны все менее и менее, и самым маленьким, самым улыбчатым рюмки ко рту поднесли, пригубить приладились. Я зажигалку перевернул, да и крикнул в само ухо тетке: «Тетка Бутеня!» От тетки Бутени сон отскочил, и с пированием, и с чашкой золотой, и с рюмкой налитой. «Ты не гляди, что до меня было 35 верст. Тетка Бутеня так меня отделала, что я сколько дён людям на глаза не показывался».